Марина Серова. Твои дни сочтены. Пролог. Весенняя погода способствует хорошему настроению. Тем более, если она характеризуется ярким солнечным светом, набуханием почек на деревьях и ласковым теплым ветерком. Вот у молодого человека, который шел по улице от рынка в сторону консерватории, настроение в этот апрельский день было приподнятым. Он был довольно хорошо сложен, плечист и по-мужски красив. И глаза встречных прохожих, особенно девушек и женщин, выделяли его из толпы. Не в последнюю очередь потому, что ему удивительно шла летная форма. К тому же в молодом человеке чувствовалась уверенность в себе, что весьма важно для первоначального восприятия. Молодой человек шел, не обращая внимания ни на встречных женщин, ни на звонкие ручьи, в которых весело плясали солнечные зайчики. Он спешил домой, где его ждала любимая девушка. Они еще 2 дня назад должны были подать заявление в ЗАГС, но нелетная погода задержала его в Берлине. Вдруг молодому человеку бросились в глаза роскошные розы, которые продавала пожилая женщина. Он остановился рядом с цветами и впервые в жизни посетовал на свое безденежье. Однако любовь требовала жертв, и он решился. «Одну розу, пожалуйста», — попросил летчик, протянув женщине почти все свои наличные деньги. Выбрав самый лучший цветок, он отправился дальше, мысленно пообещав любимой когда-нибудь бросить к ее ногам огромный букет алых роз. Добравшись наконец до квартиры, где его ждали, летчик нетерпеливо нажал кнопку звонка. Дверь, однако, никто не открыл. Он позвонил еще раз, но результат тот же – тишина. «Наверное, ушла в институт», – с легким разочарованием подумал молодой человек, доставая ключи из кармана летной куртки. На всякий случай позвонил еще раз, долго и протяжно. Тут в коридор выглянула пожилая соседка. «Это ты, Елисей? Здравствуй, дорогой!» «Здравствуйте, Галина Дмитриевна!» Доброжелательно ответил молодой человек, уже открывая ключом квартиру. «Нет дома Олесеньки?» – спросила участливо соседка. «Нет», – согласился Елисей. «Наверное, в институт ушла или в магазин?» – высказала свои предположения Галина Дмитриевна. «Наверное», – хмуро поддакнул летчик, поворачивая ключ. Соседка, видимо, рассчитывала на продолжение общения. Но Елисею оказалось не до нее. Он досадовал, что Олеси нет дома, и не был настроен говорить о всяких пустяках вперемешку с морализаторством, на что гораздо представители старшего поколения, в частности, многоуважаемая Галина Дмитриевна. Когда он вошел в квартиру, на него повеяло холодом. Несмотря на то, что было начало весны, температура повысилась не настолько, чтобы позволять уличному ветру гулять по квартире. «Ну, Олеся!» – покачал головой летчик. Опять ушла, забыв закрыть балконную дверь. Он прошел в гостиную и неожиданно увидел Олесю. Она тихо лежала на диване, накрывшись одеялом. Елисеем овладела неясная тревога, которая, однако, была весьма оправдана. От трезвона, который он поднял, проснулся бы и мертвый. Летчик осторожно наклонился над своей любимой и выронил розу из рук.